Глава 23. Последствия. Разумеется, поступок Раскура повлек за собой пренеприятные последствия. Тебе ведь известно, читатель, что последствия бывают у любого, даже самого маленького поступка. Вот, например, крысенок Раскура погрыз веревку тюремщика Грегори, и именно поэтому Грегори зажег спичку и поднес ее к морде Раскура, к самым глазам. И именно поэтому в душе Раскура загорелась такая сильная любовь к свету. Душа Раскура пылала любовью к свету, и именно поэтому он отправился наверх в поисках света. А наверху, в банкетном зале, его заметила принцесса Горошинка и закричала: «Крыса!» И именно поэтому Раскура упал в суп королевы. Он упал в суп королевы, и именно поэтому королева умерла. Так что сам видишь, читатель, все в этом мире взаимосвязано. И любой поступок обязательно имеет последствия. Ну, например, с твоего разрешения я еще немного поразмышляю о последствиях, ладно? Например, именно потому, что королева умерла, когда ела суп, безутешный король после ее смерти вообще запретил своим подданным есть суп. Суп стал вне закона. И именно поэтому все предметы, так или иначе связанные с супом, ложки, тарелки, кастрюли, половники, тоже стали вне закона. Посему все эти вещи были отобраны у жителей королевства Дор и свалены в кучу в подземелье замка. А еще, поскольку опаленный спичкой и зачарованный светом крыс Раскура поднялся наверх и упал в суп королевы, а она от этого возьми да и умри, король повелел убить всех крыс в королевстве. Вся королевская рать бесстрашно спустилась в подземелье, чтобы убить всех крыс. Но с крысами все не так-то просто. Чтобы их убить, их надо сначала найти. А если крыса не хочет, чтобы ее нашли? Ты прав, читатель. Ее никто и не найдет. Вся королевская рать преуспела только в одном. Гвардейцы безнадежно потерялись в бесконечном подземном лабиринте, и некоторым из них так и не довелось снова увидеть свет. Они канули в этом мраке, пропали навеки вечные. Таким образом, убить всех крыс не удалось. Отчаявшись их убить, король объявил их вне закона. Все крысы отныне стали преступниками. Объявить всех крыс вне закона, разумеется, довольно нелепая затея, поскольку крысы и так никаким законам не подчиняются. Они от роду вне закона. Так что король только зря время терял и зря воздух сотрясал. Тем не менее, указ есть указ. И он гласил, что все крысы в королевстве Дор – преступники, и обращаться с ними надо соответственно. Что ж, король волен издавать любые указы, даже глупые и нелепые. На то он и король. Ему все можно. Но, читатель, ты ведь помнишь, что король Филипп очень любил королеву, а без нее он чувствовал себя совсем потерянным. В этом и заключается вся опасность любви. Ты можешь быть сильным, могущественным. Ты можешь быть даже королем. Ты можешь править даже не одной, а многими странами. Но ты не можешь спасти от смерти тех, кого любишь. Так что давай простим короля Филиппа, читатель. Он очень страдал без королевы и издавал все эти нелепые указы, вроде запрещения супа или объявления крыс преступниками, просто чтобы утешить свое сердце. Ты спросишь, что стало с крысами? Вернее, с той самой единственной крысой, из-за которой разгорелся весь этот сыр-бор. Ты хочешь узнать, что было дальше с Кьяроскуро? Он восседал в подземелье с короной из ложки на голове. Сидел в собственной норе и прилаживал к ложке кусочек, отгрызенный им от алой скатерти, чтобы получилась королевская мантия. Он прилежно трудился, а старый одноухий крыс Боттичелли Угрызалла сидел рядом и помахивал медальоном. Взад-вперед, взад-вперед. «Ну что, понял, к кого наверх-то ходить?» — говорил он. «Надеюсь, этот урок пойдет тебе впрок. Твое предназначение в этом мире — причинять страдания». «Ага, именно этим я и займусь», — пробормотал Раскура. «Я заставлю принцессу страдать за тот последний взгляд, которым она меня смерила». Пока Раскура мастерил себе мантию и вынашивал планы мести, тюремщик Грегори по обыкновению обходил подземелье, крепко держась за свою веревку. А узник, который когда-то выменял дочку на красную скатерть, а теперь лишился и скатерти, сидел в своей камере и тихонько плакал. Днем и ночью. Наверху же, в королевском замке, однажды под вечер маленький мышонок замер, услышав какой-то необычайно сладкий звук. Его братья и сестры тем временем суетились, вынюхивая хлебные крошки. Мышонок стоял, склонив голову набок, не умея назвать, что именно он слышит. Любовь этого мышонка к музыке тоже имела последствия. О некоторых из этих последствий ты, читатель, уже знаешь. Именно благодаря музыке мышонок попадет в покои принцессы и полюбит принцессу всей душой. Кстати, о последствиях. Как раз когда Деспиро впервые замер, услышав звуки музыки, в сгущающихся сумерках к замку подъезжала телега, груженная ложками, половниками, тарелками и кастрюлями. Лошадей настегивал кнутом королевский солдат. А возле солдата сидела девочка с пристранными ушами. Они были похожи на капустные кочерышки. Читатель, эту девочку зовут Мигги Рисоу. Именно она поможет Раскура осуществить задуманную им месть. Хотя сама она, подъезжая к замку, об этом пока не подозревает. Конец второй книги.